Глава 39. Активная фаза. 5-10. Весеннее обострение началось неожиданно. В феврале 2013 года ни проигранные выборы, ни отсутствие могущественных покровителей не охладили пыл Геннадия Балашова. И он монотонно продолжал твердить с экранов телевизоров, с интернет-страничек, блогов о том, что только его идея спасет Украину от нищеты. Лидер безналоговой Украины, как он теперь предпочитал называться, достучался таки до вялого и апатичного общественного сознания. Народ заговорил о системе 5-10, а потом стал самостоятельно собираться в Киеве и других городах Украины. И им никто ничего не платил. Единомышленники обсуждали способы внедрения идеи своего предводителя, ничуть не смущаясь отстраненности с его стороны. «Геннадий Викторович, сторонники 5-10 собираются. Может, сходите?» – интересуюсь я. «Они должны сами это делать. В этом весь смысл. Настоящее социальное революционное движение может распространиться только на личной инициативе самих людей. И никакая реклама, даже самая дорогая, не способна взорвать бомбу в обществе, заставив людей выйти из квартир и активно отстаивать общую идею». Может быть, смысл был в самостоятельности, а может, в удобстве ее распространения. Точно сказать нельзя, но мысль о 5% и 10% действительно ксерилась в умах с удивительной скоростью, невзирая на ее постоянные трансформации и на отсутствие конкретики. Люди подхватывали мем и несли дальше, рассказывая своим знакомым и родным об экономической свободе. Изначально план обогащения Украины по Геннадию Балашову предполагал только один налог – десятину, как в Библии, внедряемую под эгидой партии «Красивая Украина» еще в 1999-2001 годах. Потом, когда партия прекратила свое существование, появились 2% с продаж. Затем гуру решил, что 2% все-таки недостаточно, и поднял до 5%. Когда образовалась концепция 5% и 10%, он стал думать над вариантами сокращения. Первоначально получилось 5/10, которое коварные пользователи интернета окрестили как 0,5 и нагло шутили, сокращая до 1/2. Партия должна была называться «Золотая Украина» и вызывать в воображении электората образ богатства. К моменту написания этих строк балашовское ноу-хау выглядит так – 5-10. Это и сокращение главной идеи, и название партии. «Что вы нудные такие?» – недоумевал шеф в ответ на комментарии из блогов. «Зачем вам эти скучные, сложные экономические расчеты? Вы же все равно ничего в них не понимаете». «А без расчетов, как-то знаете, слабо верится». «Еще как верится. Вот посмотри, люди рисуют 5-10 на стенах домов, видео снимают сами, потому что этого достаточно для мечты». Он указал на монитор компьютера с фотографиями. «Но недостаточно для плана государственных реформ», – не унималась я. «Что вам стоит взять в штат экономиста, который разработал бы наглядные схемы, таблицы и прочие агитационные материалы, рассчитанные на интеллектуальную публику?» «Таких экономистов нет, Полина». «Есть». «Нет». «Есть. Вам так выгодно думать. Вы не пробовали искать». «Когда Стив Джобс выдумывал iPhone, люди не имели ни малейшего представления о том, что это такое. Как можно посчитать то, чего еще не существует?» «А как же ваш любимый пример с ОАЭ, Монако, Гонконгом? На данные об их реформах вполне можно опираться, чтобы хоть как-то обозначить алгоритм действий в Украине», – возразила я. В ответ наш гуру только развел руками. «Даем Балашову 100-300 миллионов долларов, отменяем налоги и разрешительную систему, вводим 5% с продаж, которые платит покупатель, и 10% социального налога, который выплачивается с зарплаты. Вот тебе весь алгоритм». «Ага, дай вам 100 миллионов, и на следующий же день от революционера Балашова не останется и следа. Превратитесь в такого же чиновника, как все». «И даже ты в меня не веришь. Вокруг одни враги». Геннадий Викторович отвернулся к экрану. Спорить с шефом почти всегда бесполезно. Геннадий Викторович лучше всех знал не только, как реформировать 46-миллионную страну. Обычно вся программа умещалась на 2 страничках А4 14-м кеглем. но и как это объяснять людям? У нас начинается активная фаза, люди активизируются. Новый креатив? Да, устанавливаем 5-метровый монумент с 5-10 на лужайке перед моим офисом. Пришло время проверить, готовы ли 15 тысяч моих подписчиков в Фейсбуке к реальным действиям. Алло, я по поводу монумента. Куда деньги заносить? Спрашивает по телефону неравнодушный к идее Геннадия Викторовича молодой человек. Сотрудница называет адрес и часы работы. А можно я не 100 долларов, а 200 принесу? Все на той же лужайке, о которой читатель уже наслышан. Рядом с разноцветной коровой, залитой для надежности бетоном, появились, наконец, две огромные красные цифры, встав между которыми Геннадий Балашов обратился к толпе. Большое спасибо, что пришли. Можно считать, что первый бесплатный в Украине митинг проведен. По оценкам милиции здесь находится 1000 человек, а по нашим оценкам 150. Мы, как всегда, говорим правду, и говорим правду всей стране, что платные митинги должны остаться в прошлом, потому что люди должны приходить на митинг не за деньги, а за свой личный интерес. Вот вы сюда пришли за свой собственный интерес, потому что тот, кто сидит на Facebook и читает, что я пишу, кто читал книгу, понимает, выход для Украины есть. Сегодня здесь нет средств массовой информации, хотя они оповещены. Тут, по-моему, только один телеканал, несколько журналистов. А все остальные сказали, что 5-10 не актуально сегодня в Украине. Зато актуально сегодня выпустить Юлю, Витю, Катю, Петю. Всех выпускать из тюрьмы. Вторая задача – встань, Украина, непонятно зачем. Третья – это украинский язык для одной части страны и русский для другой. Нас сталкивают лбами, замалчивая главное – в Украине нет денег. Охватывает бессильная злоба, что ты ничего не можешь с этим поделать. И те, кто находится сейчас у власти, и их дети уедут из Украины вместе с богатыми людьми, чтобы тратить деньги там. Ничего здесь не останется. Они поддерживают систему вранья и лжи. Замалчивается самый главный вопрос – как разбогатеть гражданам Украины? По большому счету, 95% ваших проблем решаются деньгами. И этого люди, к сожалению, пока не понимают. И оппозиционные, и провластные телеканалы не хотят говорить о налогообложении в Украине. Почему? Потому что все они существуют благодаря коррупции. Фактически те, кто больше всех на протяжении жизни имел возможность заниматься коррупцией, имеют свою партию, свое телевидение, которые внушают людям неверные ценности. Дети сегодня хотят стать налоговиками и таможенниками. Их родители говорят, что это выгодно. Популярностью пользуется профессия решал, потому что именно они находятся сегодня на вершине социальной иерархии. Мы с вами можем это остановить только лично. Возможно, пришло время, когда все начнет меняться, потому что вы здесь. Мы выбрали тактику медленного вползания в мозги. Мы распространяем идею 5-10 прежде всего через Facebook, потому что это великолепный инструмент, еще не оцененный властью. Более того, власть на сегодняшний день не способна работать в социальной сети. Политические бонзы не могут ответить людям на простые вопросы. Где наши деньги? У нас будут деньги? Мы будем зарабатывать? И сколько мы будем зарабатывать завтра? Что вы нам предлагаете, чтобы мы, наша страна, стала самой богатой в мире? Если кто-то из вас из Отрывиколесовки или с территории, где плохо идет бизнес, депрессивного региона, где нет денег, переезжайте в Киев и начинайте новую жизнь. Вы будете зарабатывать здесь больше. Это единственный растущий город в стране. Не цепляйтесь за свои бросовые территории, где все плохо. Вы не в состоянии изменить инфраструктуру, остановить сокращение численности населения. Из многих городов Украины бегут люди, потому что они ищут лучшей жизни. И не надо стесняться делать то же самое и вам. Так же делают американцы. Для гражданина США до 40-45 лет жизнь – это постоянный переезд. Они ищут работу, бизнес, а потом уже ищут жилье. То же самое делайте и вы. Вначале ищите деньги, а затем переезжайте и осваивайте новые территории. Пока государство игнорирует ваши потребности, лишая права заработать достаточно много. Наше общественное движение даже не зарегистрировано. У нас нет партии, но у нас есть огромное количество поклонников, которые начинают осознавать нашу коллективную силу. Видите на моем пиджаке значок 5-10? На моем гараже большими цифрами написано 5-10. За моей спиной стоит наш монумент 5-10. На моей машине наклеена наклейка 5-10. В моем офисе все заставлено 5-10. Все возможные плоскости я разрисую вокруг себя в 5-10. Это пример для вас, что нужно делать. Делайте это движение модным. Когда ваши знакомые увидят на вас эти цифры, вас обязательно спросят, что это. Будьте готовы объяснить. Но если вы объясните и вас не поймут, будьте уверены, перед вами либо казнократ, либо тупой. Не нужно с ним спорить. Казнократ хочет сохранить то, что сейчас есть. А тупой ничего не поймет все равно. Этот монумент, я надеюсь, простоит достаточно долго. Я надеюсь, власть не сделает подарок и не снесет его. Помогайте распространять идею. В этом движении все будут работать самостоятельно, на свои семьи. И чем больше людей будут носить символ 5-10, тем лучше вы будете понимать, кто свой, а кто чужой. Кто казнократ, а кто тупой. Я даже не буду экономически это обосновывать. 5% и 10% достаточно для государственного бюджета и понятно всем. Спасибо тем, кто сдавал на монумент деньги. Правда, их в итоге не так много, как я ожидал. Пришлось доложить свои, но приятно, что я вижу здесь через дорогу стоящий хаммер с красными цифрами 5-10 на борту. Я не знаю этого человека, но видно, что он проникся нашей идеей. Практически все предприниматели сейчас нарушители закона. Практически все наши граждане на 90% нарушители закона Украины. У нас честная только власть, которая нас честно грабит по закону. Мы несчастная нация. Мы потомки предателей, убийц, крестьян, топивших в пруду дворян. О предыдущих поколениях наших бабушек и дедушек Геннадий Викторович всегда говорил в самых красочных выражениях, но об этом чуть позже. Возможно, Бог дает нам шанс стать честными, дает шанс исправиться. Чтобы это произошло, нам нужно поменять саму систему, которая делает нас всех преступниками. Я открыто заявляю, что я не плачу налоги, я стараюсь уйти от налогов всеми возможными способами, выкручиваясь. У меня несколько предприятий, и вы делаете так же. Это государство не заслуживает наших денег. Никогда не платите этому государству, если есть возможность. Аплодисменты. А что касается казнокрадов и чиновников, которые заставляют вас платить взятки, покупайте их как шлюх и относитесь к ним как к шлюхам свысока, потому что вы имеете на это моральное право. И если власть снесет 5-10, я обрисую фасад своего офиса и буду делать это постоянно, пока кто-то из нас не победит. Присоединяйтесь, делайте то же самое, вешайте плакаты на балконах. Это красиво. А сейчас давайте сфотографируемся все вместе на фоне 5-10. Подходите, становитесь вокруг меня. И практически все 150 человек в один момент окружают лектора, широко улыбаясь и поднимая руки вверх. 5-10! Звучат голоса. Обмотанные полиэтиленовой пленкой, ярко-красные, как революционные флаги, цифры красовались за спиной своего лидера. Многие последователи Геннадия Викторовича после выборов 2012 писали ему, что нужно продолжать пробуждать народ от вековой спячки, не сдаваться, скидываться в конце концов деньгами, чтобы сообща строить Украину будущего. И предводитель не мог не откликнуться на их комментарии в социальной сети. Все желающие внести свою лепту в великолепное будущее страны могли сделать взнос на монумент. После того, как митинг был окончен и толпа схлынула, захожу в кабинет начальства поинтересоваться впечатлениями. Геннадий Викторович явно недоволен. А чему радоваться, Полина? Из 15 тысяч моих подписчиков на открытие явилось 150, из которых сдали деньги всего несколько человек. А остальное мне пришлось докладывать из своих. Люди не готовы выходить на улицы и брать на себя настоящую ответственность. Пришло осознание, что общаешься с очень бедными людьми, которые не могут себе позволить потратить даже небольшую сумму денег. Последняя надежда на то, что огромные цифры в центре столицы, мимо которых ежедневно проносятся кортежи Верховной Рады, будут замечены СМИ, что свободная честная пресса, видя монумент, обязательно снимет о нем несколько сюжетов, развеялась через пару месяцев. Телеканалы продолжали снимать что угодно, только не пятиметровые 5-10, игнорируя детище Балашова даже во время митингов и шествий по улицам Институтской и Шелковичной.